Тема 11. Государство как институт, политическая система. 1. Природа и сущность государства. Государство – понятие и теории происхождения. Государство является наиболее важным институтом политической системы. Значимость государства определяется максимальной концентрацией в его руках власти и ресурсов, позволяющих ему эффективно и решающим образом влиять на социальные изменения. С момента своего возникновения государство неоднозначно трактовалось в истории политической мысли, поскольку на различных этапах истории человечества на первый план выходили те или иные его функции и свойства. Так Аристотель считал государство олицетворением разума, справедливости, красоты и общего блага. По его мнению, оно является отражением родовой сущности человека как политического животного, стремящегося к совместному сожительству. Человек, нашедший свое завершение в государстве, замечал Аристотель, совершеннейшее из творений. Наоборот, человек, живущий вне закона и права, занимает жалчайшее место в мире. Страница 198. Напротив, английский мыслитель Гоббс сравнивал государство с Левиафаном, чудовищем, описанным в Библии. Из пасти его выходят пламенники, выскакивают огненные искры. Из ноздрей его выходит дым, как из кипящего горшка или котла. Дыхание его раскаляет угли, и из пасти выходит пламя. На шее его обитает сила, и перед ним бежит ужас». В европейской политической науке можно выделить два образа государства. Первый – понимание государства как особого рода коллективности, возникшей ради общего блага, счастливой жизни. И второе – интерпретация государства как совокупности институтов публичной власти, должностных лиц, бюрократии. Первая традиция исходит от Аристотеля, который видел в государстве союз, ассоциацию свободных и равных граждан. Государство предстает формой политического общения, а его стержнем является власть, в силу которой человек властвует над людьми, себе подобными и свободными. Понимание государства как политического сообщества доминировало в политической науке вплоть до XVI века. Фома Аквинский тоже воспринимал государство как политическое сообщество. Город-государство является совершенной общностью. Подобным образом рассматривал государство и Кант. Он замечал, что государство – это общество людей, которое само распространяется и управляет собой. Кроме того, по замечанию философа, государство – цивитас, есть объединение людей под эгидой правовых законов. С XVI века формируется иная интерпретация государства. Ее развитие связано с именем французского ученого Бодена, 1530-1596 годы жизни. В работе «Шесть книг о государстве» он определил государство через понятие «суверенитет» и «постоянная и абсолютная власть государства». Оно руководит общностью людей и осуществляет это руководство посредством суверенной власти. Государство олицетворяет правитель, органы власти. Подобное понимание государства отстаивал и Гоббс. Общая власть, способная держать людей в страхе и тем самым упорядочивать их взаимодействие, направлять их устремление на общее благо, заключена в монархии. Именно монархия есть воплощение сущности государства, его суверенитета. Только он способен дать мир подвластным и обеспечить их безопасность. Впоследствии государство ассоциировалось не столько с правителем, бюрократией, аппаратом государства, сколько с нормами, отношениями, ролями, процедурами, институтами и так далее. Так, марксисты, признававшие наличие государства только в классово разделенном обществе, рассматривали государство как машину для подавления одного класса другим, как орган, которому поручается соблюдение закона, а в переходный от государственного к безгосударственному состоянию период, как комитет, управляющий общими делами. Страница 199. Природа и социальное назначение государства в политической науке понимается неоднозначным. Теократическая теория рассматривает государство как Божий промысел, основываясь на тезисе, что вся власть от Бога. Теократическая теория имела под собой реальные факты. Первые государства имели религиозные формы. Правление жрецов. Божественное право придавало государственной власти авторитет, а решением государства – обязательность. Патриархальная концепция трактует государство как большую семью, в которой отношения монарха и его подданных отождествляются с отношениями отца и членов семьи. Государство возникает в результате соединения родов в племена, племен в общности, государства. Монарх должен заботиться о своих подданных, а те должны повиноваться правителю. В XVII-XVIII веках появляются договорные теории происхождения государства. Государство стали понимать как общественный договор, согласно которому люди в целях надежного обеспечения своих естественных прав, свободы, защиты личности и собственности соглашаются создать государство. По замечанию французского мыслителя Дидро 1713-1784 годы жизни, люди быстро догадались, что если они будут продолжать пользоваться своей свободой, своей независимостью и безудержно предаваться своим страстям, то положение каждого отдельного человека станет более несчастным, чем если бы он жил отдельно. Они осознали, что каждому человеку нужно поступиться частью своей естественной независимости и покориться воле, которая представляла бы собой волю всего общества и была бы, так сказать, общим центром и пунктом единения всех их воль и всех их сил. Таково происхождение государей. Марксистская теория XIX век объясняет происхождение государства расколом общества на антагонистические классы вследствие разделения труда и появления частной собственности. Экономически господствующий класс создает государство для подчинения себе неимущих. Государство, подчеркивал Ленин, есть орган классового господства, орган угнетения одного класса другим, есть создание порядка, который узаконяет и упрочивает это угнетение, умеряя столкновение классов. Страница 200. По мнению сторонников теории насилия, государство является результатом прямого политического действия, внутреннего или внешнего насилия, завоевания. Следствием победы большинства над меньшинством или более сильного племени над более слабым является учреждение победителем государства. Оно становится органом управления побежденными. В результате завоевания возникает не только государство, но и деление общества на классы, частная собственность. В рассмотренных теориях отмечается один из аспектов социальной сущности государства. Оно служит интересам общества и личности или выступает средством подавления имущими классами неимущих. На определенных этапах исторического развития преобладала классовая природа государства, однако определяющим всегда было его общесоциальное назначение. Если партии и движения выражают групповые потребности, то государство призвано представлять всеобщий интерес. Государство выступает важнейшим фактором социально-экономического и духовного развития общества, интеграции различных групп вокруг общепризнанных целей. В связи с этим государство можно определить как особую форму организации политической власти в обществе, обладающей суверенитетом и осуществляющей управление обществом на основе права с помощью специального механизма аппарата. Возникновение самых первых городов государства относится к 4-3 тысячелетиям до нашей эры в Месопотамии, в Горном Перу и так далее. Однако термин «государство» появился лишь в XVI веке. Им стали обозначать все государственные образования, которые до того назывались республика, городская община, княжеское господство и так далее. Заслуга введения понятия государством принадлежала Макиавелли, использовавшего для обозначения государства термин «стато», или латинское «статус», «положение статус», которым он объединял такие понятия, как «республика» и «единовластное правление». С этого времени государство и гражданское общество стали различаться.